Комиссар и сам еще пребывал в той стадии, когда, как он любил говорить, только приноравливаешься. Четверо игроков в карты время от времени поглядывали на него скорее иронически, чем боязливо. Чувствовалась некоторая ирония в голосе Джо, когда он спросил: «Ну так вы нашли его?» «Кого?» «Ладно вам, ладно, господин комиссар. Забывайте, что вы на Монмартре, где новости распространяются быстро. Если 3 дня назад исчез Эмиль, а вас видят бродящим по кварталу, что вы знаете об Эмиле?» «Я?» Джоки чист, с наслаждением поясничал. «А что я могу знать? Разве такие господа, такие добродетельные коммерсанты, как он, часто посещают мое заведение?» Это вызвало улыбку у игроков в карты, но комиссар потягивал трубку и попивал вино, не давая вывести себя из равновесия. Самым серьезным тоном он объявил: «Его нашли сегодня утром в сене». «Нет, как раз-таки нет. Я бы мог сказать, что его нашли почти на кладбище. Он решил сэкономить на погребении. Это меня не удивляет. Но, кроме шуток, Эмиль мертв уже 3 дня». На этот раз Джо нахмурил брови, совсем как утром Мегре. «Вы хотите сказать, что он мертв уже 3 дня, а нашли его только сегодня утром?» «Лежал на тротуаре на улице Рондо». «Где это?» «Я же сказал. Тупик, который идет вдоль кладбища Перлашес». Игроки навострили уши, и чувствовалось, что они удивлены не меньше, чем хозяин бара. «Но не лежал же он там 3 суток. Его подбросили туда сегодня ночью». «Тогда, скажу я вам, если вы хотите знать мое мнение, здесь что-то не вяжется. Ведь погода стоит довольно жаркая, не правда ли? И держать у себя в такое время покойника не так уж приятно. Кроме того, какой-то странный квартал выбрали, чтобы подложить такой подарочек. Разве только какой-нибудь тронутый. Скажите, Джо, вы можете хотя бы минутку быть серьезным?» «Я серьезен, как папа римский, мсье Мегре. Мазотти был убит в тот момент, когда выходил от вас. Вечно мне везет. Я уж думаю, не сделали ли это нарочно, чтобы отобрать у меня лицензию. Заметьте, мы не докучали вам. Если не считать того, что 3 утра я провел у вашего инспектора», — отпарировал Джо, кивнув на Люка. «Я не спрашиваю вас, знаете ли вы, кто стрелял. Я ничего не видел. Я как раз спустился в погреб за бутылками. Так ли это, нет ли, какая разница? Как по-вашему, Эмиль Буле мог стрелять?» Джо посерьезнел и, чтобы дать себе время подумать, налил в свой бокал вина, потом наполнил бокалы Мегре и Люка. Еще он бросил взгляд в сторону игроков, словно хотел просить у них совета или дать им понять, в какое положение попал. «Почему вы спрашиваете об этом именно меня?» «Потому что вы один из тех, кто лучше других знает, что происходит на Монмартре. Репутация, которую мне создали...» И все-таки это ему польстило. «Эмиль был дилетантом. Наконец пробормотал он как бы с сожалением. Вы не любили его?» «Не в этом дело. Лично я не имел ничего против него». «А другие?» «Кто другие?» «Его конкуренты. Мне говорили, будто он намеревался перекупить другие кабаре». «Ну и что?» Мегре вновь вернулся к отправной точке. «Буле мог убить Мазотти?» «Я уже сказал вам, что он был дилетантом. А дело Мазотти не для таких, вы это знаете не хуже меня. И тем более его докеры не могли пойти на такое». «Второй вопрос. Сколько их у вас еще? Возможно, это последний. Штукатуры слушали, подмигивая друг другу.